Глава 10. Это произошло в четверг, к концу моего трехмесячного пребывания в Кумберленде. Утром, спустившись вниз к завтраку, я впервые не застал мисс Голкомб на ее обычном месте за столом. Мисс Ферли была на лужайке перед домом. Она поклонилась мне, но в столовую не вошла. Хотя ни один из нас не сказал другому ничего такого, что могло бы его смутить, все же нас разделяло какое-то странное смущение, и мы избегали оставаться наедине. Она ждала на лужайке, а я в столовой, пока не придут миссис Вейзи и мисс Голкомб. Еще 2 недели назад, как охотно мы пожали бы друг другу руки и заговорили о всякой всячине. Через несколько минут вошла мисс Голкомб. У нее был озабоченный вид, и она рассеянно извинилась за свое опоздание. «Меня задержал мистер Ферли», — сказала она. «Он хотел посоветоваться со мной по поводу некоторых домашних дел». Мисс Ферли пришла из сада, и мы поздоровались. Рука ее была холоднее, чем обычно. Она не подняла на меня глаз и была очень бледна. Даже миссис Вейзи заметила это, когда через несколько минут вошла в столовую. «Это, наверное, от того, что ветер переменился», — сказала старая дама. «Скоро наступит зима. Да, душа моя, скоро наступит зима. Для нас с ней зима уже наступила». Наш утренний завтрак, всегда проходивший в оживленных разговорах о том, что мы будем делать в течение дня, на этот раз прошел в молчании. Мисс Ферли, казалось, чувствовала неловкость этих длинных пауз и умоляюще поглядывала на сестру. Мисс Голкомб, наконец, не выдержала и сказала: «Я видела твоего дядю сегодня утром, Лора. Он считает, что следует приготовить красную комнату, и подтверждает то, о чем я тебе уже говорила. Это будет в понедельник, не во вторник». При этих словах мисс Ферли опустила глаза. Пальцы ее стали беспокойно перебирать хлебные крошки на скатерти. Не только щеки, даже губы ее побелели и задрожали. Не я один увидел это. Мисс Голкомб тоже заметила волнение своей сестры и решительно встала из-за стола. Миссис Вейзи и мисс Ферли вместе вышли из комнаты. Ласковые, грустные голубые глаза на мгновение остановились на мне в предчувствии наступающей длительной разлуки. Сердце мое сжалось в ответ. Я понял, что мне суждено скоро потерять ее, и что любовь моя только окрепнет в разлуке. Когда дверь за ней закрылась, я направился в сад. Мисс Голкомб стояла со шляпой в руке у большого окна, открывающегося на лужайку, и внимательно смотрела на меня. «Есть у вас свободное время?» — спросила она, — «прежде чем вы пойдете к себе работать». «Конечно, мисс Голкомб, мое время к вашим услугам». «Я хочу кое-что сказать вам наедине, мистер Хартрайт. Возьмите вашу шляпу и пойдемте в сад. Там нас никто не потревожит в этот ранний час». Когда мы спустились на лужайку, один из помощников садовника, совсем молодой парень, прошел мимо нас к дому с письмом в руке. Мисс Голкомб остановила его. «Это письмо ко мне?» — спросила она. «Нет, мисс, мне велено передать его мисс Ферли», — ответил парень, протягивая ей письмо. Мисс Голкомб взяла письмо и посмотрела на адрес. «Незнакомый почерк», — сказала она. «Кто может писать, Лори? Где вы взяли это письмо?» — продолжала она, обращаясь к садовнику. «А мне дала его одна женщина», — отвечал тот. «Что за женщина?» «Такая старая женщина, мисс». «Вот как. Старая женщина. А вы ее знаете?» «Не могу сказать, чтобы знал ее, мисс. Она мне совершенно незнакома». «В какую сторону она ушла?» «Туда», — отвечал помощник садовника, широким жестом руки охватывая всю южную сторону Англии. «Любопытно», — сказала мисс Голкомб. «Наверное, какая-нибудь просьба о помощи. Возьмите», — прибавила она, протягивая ему письмо. «Отнесите в дом и отдайте кому-нибудь из слуг». «А теперь, мистер Хартрайт, если вы не возражаете, пойдемте дальше». Она повела меня той же дорожкой, по которой я следовал за ней в первый день моего пребывания в Лиммеридже. Мы шли молча. У маленького домика, где Лора Ферли и я впервые увидели друг друга, мисс Голкум постановилась и сказала: «То, что я хочу сказать вам, я скажу здесь». С этими словами она вошла в домик, села за стол и указала мне на стол возле себя. Еще утром в столовой, когда она заговорила со мной, я начал догадываться, а теперь твердо знал, о чем будет речь. «Мистер Хартрайт», — сказала мисс Голкомб, — «я начну с искреннего признания. Я скажу без фраз, я их ненавижу, и без комплиментов я их презираю, что за время вашего пребывания у нас я начала чувствовать к вам искреннюю дружбу и уважение. Вы с самого начала расположили меня к себе вашим отношением к той несчастной женщине, которую вы встретили при таких необычных обстоятельствах. Может быть, ваше поведение в данном случае нельзя назвать осмотрительным, но оно говорит о чуткости и доброте человека, которого можно назвать джентльменом в полном смысле слова. Я ждала от вас только хорошего, и вы не обманули этих ожиданий». Она умолкла, но жестом дала мне понять, что еще не все сказала. Когда я вошел с нею в домик, я не думал о женщине в белом. Но слова мисс Голкомб напомнили мне о моем приключении. Мысль о нем уже не покидала меня в продолжении всего разговора, который закончился совершенно неожиданно. «Как друг ваш», — продолжала мисс Голкомб, — «скажу вам откровенно и напрямик. Я поняла вашу сердечную тайну сама, без всякой помощи, без намека со стороны кого бы то ни было. Мистер Хартрайт, вы безрассудно разрешили себе полюбить, боюсь, что глубоко и серьезно, мою сестру Лору. Я не буду мучить вас, заставляя исповедоваться. Я вижу и знаю, что вы слишком честный человек, чтобы отрицать это. Я не виню вас, но скорблю, что в сердце ваше вкралась любовь, обреченная на безнадежность. Правда, вы не делали никаких попыток говорить об этом моей сестре. Вы виноваты только в слабости и в том, что не умеете блюсти собственные интересы, больше ни в чем. Если б вы хоть раз поступили менее сдержанно и скромно, я бы приказала вам оставить наш дом немедленно и без предупреждений. Я бы ни с кем не стала советоваться. Но в данном случае я виню только ваш возраст и ваше положение, не вас лично. Дайте руку. Я причинила вам боли, сделаю еще больнее, но этому помочь нельзя. Дайте сначала руку вашему другу Мэриан Голкомб». Я был тронут до глубины души этой неожиданной добротой, теплой, благородной, этим бесстрашным дружелюбием, обращенным ко мне как к равному. Они вызывали прямо к моему сердцу честь и мужество. Я хотел взглянуть на нее, но глаза мои были влажны. Я хотел поблагодарить ее, но голос мне изменил. «Выслушайте меня», — сказала она, умышленно не замечая моего волнения. «Выслушайте и покончим с этим. Я чувствую истинное облегчение, что могу не касаться вопроса о социальном неравенстве, несправедливого и тягостного, как я считаю, в связи с тем, о чем я вам сейчас должна сказать. Обстоятельства, которые заденут вас за живое, щадят меня, избавляя от жестокой необходимости причинять лишнюю боль человеку, жившему в тесной дружбе под одной крышей со мной, напоминанием об унизительном значении знатности и положения в обществе. Вы должны покинуть Лиммеридж, мистер Хартрайт, пока еще не поздно. Мой долг сказать вам это. Моим долгом было бы сказать вам то же самое в силу одной серьезной причины, даже если бы вы принадлежали к самой древней и богатой фамилии в Англии. Вы должны оставить нас не потому, что вы учитель рисования». Она помолчала с минуту, посмотрела мне прямо в лицо и твердо положила свою руку на мою. «Не потому, что вы учитель рисования», — повторила она. но потому что Лора Ферли помолвлена и выходит замуж. Эти последние слова, как выстрел, пронзили мне сердце. Рука моя перестала чувствовать пожатие ее руки. Я молчал, я не шевелился. Резкий осенний ветер, круживший мертвые листья у наших ног, вдруг вдохнул на меня ледяным дыханием, будто безумные надежды мои были тоже мертвыми листьями, уносимыми ветром. Надежды. Помолвленная или нет, все равно она была недосягаема для меня. Вспомнили бы об этом другие на моем месте? Нет, если бы они любили, как я. Удар обрушился, и не осталось ничего, кроме тупой, сковывающей боли. Мисс Голкомб снова сжала мою руку. Я поднял голову и взглянул на нее. Ее большие черные глаза были прикованы к моему лицу. Они заметили, как я был бледен, я чувствовал это. «Покончите с этим», — сказала она. «Здесь, где вы впервые ее увидали, покончите с этим. Не малодушничайте, как женщина. Вы должны вырвать это из сердца, как мужчина». Сдержанная страсть, звучащая в ее словах, сила ее воли, повелительный взгляд, устремленный на меня, заставили меня очнуться. Через минуту я мог оправдать ее веру в мое мужество. Я, по крайней мере, внешне овладел собой. «Вы пришли в себя?» «Да, мисс Голкомб. Достаточно, чтобы просить прощения у нее и у вас. Достаточно для того, чтобы последовать вашему совету и хоть этим доказать мою благодарность за ваше предостережение». «Вы уже доказали ее своим ответом», — произнесла она. «Мистер Хартрайт, нам нечего больше скрывать друг от друга. Я не утаю от вас, что моя сестра, сама того не сознавая, выдала себя. Вы должны покинуть нас ради нее, не только ради себя. Ваше присутствие здесь, ваша вынужденная близость, безобидная, видит Бог во всех отношениях, мучит и тревожит ее. Я, которая любит ее больше жизни, я, которая научилась верить в это чистое, благородное, невинное сердце, как я верю в Бога, слишком хорошо знаю, что тайные угрызения терзают ее. С тех пор, как, вопреки ей самой, первая тень неверности по отношению к предстоящему браку закралась в ее сердце. Я не говорю, было бы бесполезно говорить это после всего случившегося, что эта помолвка когда-либо сильно затрагивала ее чувства. Эта помолвка — дело чести, а не любви. Отец на смертном одре 2 года назад благословил ее на этот брак. Сама она не обрадовалась, не отказалась, она просто дала свое согласие. До вашего приезда она была в таком же положении, как и сотни других женщин, которые выходят замуж не по сердечной привязанности и учатся любить или ненавидеть мужа уже после свадьбы, а не до нее. Я не могу выразить, как глубоко я надеюсь, так же, как и вы должны самоотверженно надеяться, что новые чувства, нарушившие ее прежнее спокойствие и безмятежность, не пустило еще в ее сердце таких глубоких корней, которые нельзя уже будет вырвать. Ваше отсутствие, если бы я не была непоколебимо уверена в вашей чести, мужестве и здравом смысле, я бы не доверилась вам, как доверяю сейчас. Ваше отсутствие поможет моим стараниям, а время поможет нам троим. Отрадно знать, что не напрасно я с самого начала почувствовала к вам доверие. Отрадно знать, что и на этот раз вы будете таким же честным, мужественным и великодушным к вашей ученице, в отношении которой вы имели несчастье забыться, каким вы были к той незнакомой и отверженной, которая обратилась к вам за помощью. Опять женщина в белом. Разве нельзя было, говоря о мисс Ферли и обо мне, не воскрешать память об Анне Катрик и не ставить ее между нами как роковое предопределение, избежать которого нет никакой надежды? Скажите мне, как оправдать перед мистером Ферли нарушение нашего договора, — сказал я. И после того, как он согласится отпустить меня, скажите, когда мне уехать. Я обещаю слепо повиноваться вам и вашим советам. «Время не терпит», — отвечала она. «Вы слышали, утром я упомянула о следующем понедельнике и о необходимости привести в порядок комнату для гостей. Гость, которого мы ждем в понедельник...» Я был не в силах дождаться конца ее фразы. Вспомнив поведение и выражение лица мисс Ферли за утренним завтраком, я понял, что гость, которого ждали в Лимеридже, был ее будущий муж. Я не мог сдержаться, что это было сильнее моей воли. Я прервал мисс Голкомб. «Разрешите мне уехать сегодня», — сказал я горько. «Чем скорее, тем лучше». «Нет, не сегодня», — возразила она. «Единственный предлог, на который вы можете сослаться мистеру Ферли, чтобы объяснить ваш отъезд до истечения срока договора, это то, что в силу непредвиденных обстоятельств вы вынуждены просить у него разрешения немедленно вернуться в Лондон. Вы должны подождать до завтра и поговорить с ним после утренней почты. Тогда он отнесет перемену ваших планов за счет якобы полученного вами письма из Лондона. Нехорошо и нечестно прибегать к обману даже самому безобидному, но я слишком хорошо знаю мистера Ферли. Если только ему придет в голову, что все это выдумка, он вас никогда не отпустит. Поговорите с ним в пятницу утром. Займитесь после этого в ваших собственных интересах и в интересах вашего хозяина вашей неоконченной работой. Оставьте все в полном порядке и уезжайте отсюда в субботу утром. Таким образом, у вас хватит времени, мистер Хартрайт, да и у нас тоже. Прежде чем я мог ей ответить, что все ее желания будут исполнены, мы оба услышали приближающиеся шаги. Кто-то из домашних искал нас. Я почувствовал, что лицо мое вспыхнуло. Неужели к нам шла мисс Ферли? С облегчением, горестным и безнадежным до такой степени изменилось уже мое положение, я увидел, что это была только ее горничная. «Можно попросить вас на минуту, мисс?» — сказала девушка, взволнованно и смущенно. Мисс Голкомб спустилась к ней, и они отошли на несколько шагов. Оставшись один, я с безнадежной грустью, описать которую не в силах, стал думать о моем бесславном возвращении к горестному одиночеству в моей бедной комнате в Лондоне. Воспоминания моей доброй старенькой матушке и сестре, которые так радовались моей службе в Кумберленде, мысли о том, что я постыдно забыл их и только сейчас впервые о них вспомнил, нахлынули на меня, будя во мне горестное раскаяние. Так упрекали бы меня старые забытые друзья. Что почувствуют мои мать и сестра, когда я вернусь к ним, бросив службу с исповедью о моем безрассудстве? Они, возлагавшие на меня столько надежд в тот памятный, счастливый прощальный вечер в Хэмпстеде. Опять Анна Катрик. Даже воспоминание о прощальном вечере с матушкой и сестрой было теперь связано для меня с другим воспоминанием. Об освещенной луной дороге в Лондон. Что это означало? Должны ли я и эта женщина снова встретиться? Возможно. Знала ли она, что я живу в Лондоне? Я ведь сам сказал ей об этом, до или после того, как она недоверчиво спросила, много ли у меня знакомых баронетов. До или после. Я был слишком взволнован, чтобы вспомнить, когда именно. Прошло несколько минут, прежде чем мисс Голкомб вернулась, отпустив горничную. Она была тоже явно взволнована. «Мы с вами условились обо всем необходимом, мистер Хартрайт», — сказала она. «Мы поняли друг друга как настоящие друзья и теперь можем вернуться домой. Признаюсь, я беспокоюсь о Лори. Она прислала сказать, что хочет немедленно видеть меня. Горничная говорит, что барышня очень встревожила какое-то письмо, которое она получила сегодня утром несомненно, то самое, которое я велела отнести в дом, когда мы шли сюда. Мы поспешили обратно. Мисс Голкомб уже сказала мне то, что хотела. Я же сказал ей далеко не все. С той самой минуты, как я узнал, что гость, которого ждут в Лиммеридже, будущий муж мисс Ферли, я чувствовал жгучее любопытство, горькую необходимость узнать, кто он. По всей вероятности, мне не представилась бы новая возможность спросить об этом, и я решил сделать это теперь. Вы с такой добротой сказали, что мы понимаем друг друга, мисс Голкомб. Теперь, когда вы поверили в мою благодарность и готовность последовать всем вашим советам, могу ли я спросить, кто... Я замялся. Я заставил себя думать о нем, но как трудно было назвать его ее будущим мужем. Кто этот джентльмен, за которого выходит мисс Ферли? Очевидно, она была всецело поглощена мыслями о сестре. Она рассеянно отвечала. Владелец большого поместья в Хэмпшире. Хэмпшир. Где родилась Анна Катерик? Снова женщина в белом. В этом было что-то роковое. А его имя? Спросил я как можно равнодушнее и спокойнее. Сэр Персиваль Глайд. Сэр. Сэр Персиваль. Вопрос Анны Катерик про баронетов, с которыми я мог быть знаком, снова припомнился мне. Я внезапно остановился и посмотрел на мисс Голкомб. «Сэр Персиваль Глайд», — повторила она, думая, что я не расслышал. «Он баронет?» — спросил я с нескрываемым волнением. Она помедлила, а потом довольно холодно ответила. «Баронет, конечно».